Глава 15. Лисия хотела заорать от ужаса, но из груди вырвалось лишь сдавленное мычание. Чужой рот глушил, затыкал крик. Язык незнакомца раздвигал ее губы, норовил достать едва ли не до самого горла. Лисия чувствовала, еще секунда, и ее стошнит. Руки незнакомца дернули застегнутый наглухо ворот. Затрещала толстая ткань платья. Одним рывком насильник содрал лохмотья с плеч девушки, бесстыдно обнажил ее грудь и облапил широкой мясистой ладонью. При этом вторая рука плотно зажимала ей рот. Лисия билась и вырывалась, что есть мочи, но мужчина был намного крупнее и сильнее. Оголив девушку по пояс, он попытался разодрать платье ниже, но пояс оказался слишком прочным и не поддался. Тогда мерзавец задрал юбку, раздвинул Лисии колени. Со всей силы она легнула его промеж ног, угодила куда-то в бедро. Негодяй даже не охнул, пристроился сверху, опустил руку к своей ширинке. Щелкнула застежка, дыхание мерзавца участилось. «О, Создатель! Неужели он сейчас лишит Лисию девственности? Сделает то, от чего наставницы обители так старались уберечь девочек. Они учили не провоцировать мужчин, не смотреть им прямо в глаза, не разговаривать дерзко, пресекать непристойные разговоры и намеки. И, конечно же, не ходить с ними в уединенные места. Вообще никуда не ходить». Но Лисия не ходила и не делала ничего такого, не нарушала заповедей. Просто спала там, куда ее привел проклятый Эрден. За что Создатель послал ей это? И вдруг, когда девушка в смертельной панике ждала неизбежного насилия, тяжелое дыхание злодея замерло. Мгновение, и его тело навалилось на нее, безвольное, как мешок. Он больше не рвал одежду, не раздвигал ноги Лисии, просто упал на нее кулем, да так и остался, а через пару секунд с грохотом скатился на пол. Лисия увидела открытый дверной проем, а в лунном свете, проникавшем сквозь него, высокую мужскую фигуру, которая тут же бросилась к ней. Лисия попыталась взвизгнуть, но снова чужая ладонь закрыла ей рот, совсем другая, более жесткая на ощупь, с более твердой решительной хваткой. «Тихо!» — прозвучал шепот Эрдена. «Ты в безопасности. Больше тебя никто не тронет. Что он успел сделать? Говори шепотом, не кричи!» Он разжал ладонь. Лисия в ужасе осознала, что лежит с обнаженной грудью и задранной до самого живота юбкой. Второй раз маг смотрит на нее в немыслимо постыдном виде. Она судорожно одернула юбку, принялась елозить руками по лежаку, пытаясь подобрать обрывки платья и прикрыться ими. Тщетно. Эрден неспешно повернулся к стульчику. На опущенной крышке лежал дорожный сверток Лисии. Маг развернул его, нашел купленный им наряд, бросил девушке. «Переоденься. Другой одежды у тебя не осталось». «Я не... Отвернитесь!» — всхлипнула Лисия. Эрден смерил ее долгим взглядом. То ли хотел высказать все, что думает о привередах и недотрогах, то ли просто запечатлевал в памяти картину полуголой девушки. «Лисия, я не увидел ничего нового. Не тяни время, переодевайся». «Отвернитесь, пожалуйста!» Мак хмыкнул, но все же отвернулся. Лисия привстала на лежаке, свесила ноги и уткнулась ими в тело нападавшего. От испуга ойкнула. Эрден резко повернулся. Она прижала к себе костюм, надеясь прикрыться, но вышло плохо, с такими-то жалкими клочками ткани. «Что с ним?» «Больше тебя не потревожит». «Вы его убили?» «Ты предпочла бы пощадить и дать довести до конца начатое?» Холод, цинизм и безразличие звучали в его голосе. На миг, лишь на миг, в Лисии промелькнуло сострадание. Это был живой человек, он ходил, дышал, разговаривал. Но следом она вспомнила леденящий ужас от алчных прикосновений, треск ткани, дыхание с парами алкоголя. Нет, она вовсе не хотела пощадить его, чтобы он довел начатое до конца. Если его жизнь — цена ее спасения, так тому и быть. «Кто это вообще?» «Наш капитан, задери его, морской дьявол!» Мне сразу не понравилось, что он не перешел в общий кубрик, а разместился в своей рубке. Но самое интересное, как этот кобелий сын преодолел мою защиту?» Маг подошел ко второй распахнутой двери, скрылся в смежном помещении. Алисия сообразила, что расспрашивала его голышом, прижимая к груди маленькие клочки циркового наряда. Опомнившись, она быстро натянула топик, затем стащила остатки платья и надела короткую юбку. Когда Эрден вошел в каюту, она была одетой, хотя это слово с натяжкой подходило к ее новому облачению. В руках маг держал большую шкатулку. «У этого ублюдка целая коллекция артефактов. Никогда не подумал бы, что у речного шкипера может водиться такая. Наверное, ему довелось хаживать в морских пиратах. Отмыкающий артефакт, который провел его через мою защиту. Еще один для стирания памяти. Поэтому мерзавец так обнаглел. Рассчитывал сделать дело и подчистить тебе память». Лисия поежилась. Если бы капитан достиг ужасной цели, она даже не узнала бы, что потеряла девственность. И как знать, при каких обстоятельствах это могло потом всплыть? Она опустила взгляд на тело. «Оно... он... этот так и останется тут?» «Ах, это... нет, конечно же, не останется. Пусть идет на свое место». «Идет? Да милорд шутить изволит. Куда это покойник пойдет?» Но через несколько секунд Лисии стало не до шуток. Эрден вытянул руку в направлении трупа. С нее сорвалась нить мертвенно-зеленоватых искр, вонзилась в труп капитана и полностью погрузилась в нее. А в следующее мгновение Лисия истошно завопила –